Хорошо, я хотел сегодня пойти к слову. Очень такое, знаете, слово мне Господь дал очень интересное. Я хотел поговорить насчет темы, которая называется «Враг, живущий внутри». Я даже вам не могу сказать, насколько интересная жизнь христианина. В основном мы с вами все проходим энкаунтер, встречаемся с Богом. Но потом проходит некоторый период времени, и внутри тебя начинает действовать какой-то монстр, которого ты не можешь контролировать. Многие люди, ты скажешь, о чем ты говоришь? Сейчас я объясню, вы поймете сразу, о чем я говорю. Есть что-то внутри тебя, что начинает двигать тобой, начинает противодействовать, начинает противостоять тебе, всему тому, что ты получил первые несколько времени, вообще классно. Все нормально, и ты не понимаешь, почему. Потом начинает, и почему эта тема родилась, даже не тема, такое маленькое слово, знаешь, из-за того, что люди подходят ко мне, люди из помощников, из служителей, и говорят, что происходит в моей жизни, как будто вся преисподняя вышла на меня. Я не могу, я сражаюсь до каких-то пор, и потом я срываюсь. И люди искренне, я знаю, что они не хотят грешить. Они не хотят попадать в проблемы, они отдали всю свою жизнь Иисусу Христу, и они не хотят больше жить в рабстве. Я хотел объяснить, что это такое, что мы не можем контролировать, и как его контролировать, как жить в полной победе. Враг, живущий внутри. Многие задают вопрос, почему я прошел энкаунтер и до сих пор нахожусь под атаками сатаны и в поражении иногда. Смотрите, сатана, я вам сразу скажу, у дьявола очень интересная тактика. У него всегда, как вам сказать, у него всегда существует такое направление, чтобы сбить тебя с правильного пути. Он всегда вводит нас в заблуждение. Что бы ни было, в какой бы сфере жизни, он всегда пытается ввести нас в заблуждение. И самое интересное, что люди подходят и говорят, я связываю бесов, я воюю, я веду духовную брань, я делаю что угодно, и почему-то не работает это. Один, второй, третий, 10 человек подходит. Я думаю, Господи, звонят, говорят, пастор, молись, мне тяжело. Я не знаю, что происходит с моей жизнью. Я вам сразу скажу, сатана – это не твой враг. Для многих вас это будет очень большое откровение сейчас. Мы с вами, я хочу сказать, те люди, которые только начали двигаться в Боге, они думают, что все истекает от дьявола. Сразу скажу, что дьявол – это пораженная личность, которая ничего не может делать в твоей жизни без разрешения Божьего. Об этом говорит Слово Божье. Даже в Старом Завете к Иову никто не мог прикоснуться, сам сатана не мог к нему прикоснуться, потому что он был огражден, охрана и защита была над его домом. Даже в Старом Завете. Не говоря уже, когда при крови Иисуса Христа, при Духе Святом, который живет с нами и в нас, мы имеем вот эти вещи. Почему? Что это такое, против чего мы с вами воюем и не можем получить победу? Что это такое, против чего мы постимся и молимся, и этот монстр всегда встает внутри тебя и делает все, как ему хочется? Какой ключ к победе этой личности внутри тебя? Некоторые победили, я знаю, и они ходят в полной победе. Я вам объясню, что это такое, как ходить в полной победе, именно не живя под этой личностью. Мы все можем одеваться красиво, знаете, очень приятно пахнуть, очень приятно общаться, но когда мы уходим домой, у тебя начинается война с чем-то, с кем-то, что ты не понимаешь. Начинается что-то в твоей жизни, которое ты ненавидишь, и ты начинаешь опять бросаться и делать эти вещи. Почему? Существует враг, живущий внутри тебя. И этот враг, родные мои, называется греховная плоть. Вы знаете, очень много говорится греховная плоть, вот плоть восстала, дела плоти же есть, там то-то-то-то-то. И понимаешь, и некоторые люди говорят много о плоти и никогда не поняли, что вообще такое плоть. Сразу скажу, плоть это не тело твое. Я сразу объясню это. Плоть это не твое тело. Это тело, это твой храм, окей? Который Господь тебе подарил, о котором ты должен заботиться, который ты должен держать в порядке. Иначе, если ты не будешь держать в порядке свой храм, ты много не проживешь раз, и ты много для Бога не сделаешь, когда ты будешь калека, слепой, хромой, и будешь жить, вести образ жизни, который тебе не позволит делать что-то для Иисуса. Тебе нужно держать свой храм в порядке. Поэтому это не есть твое тело. Плоть — это есть, как вам сказать, это есть враг, с которым практически мало кто из людей может справиться. Знаете почему? Не потому, что плоть, она сильная, а потому, что люди не знают, как воевать против нее. Я вам сразу скажу, может, для вас будут некоторые моменты здесь такими откровениями, но я хочу все-таки вам сказать. Плоть – это есть твой единственный враг, который будет преследовать тебя на этой земле всю твою жизнь, пока ты будешь жить в теле. Об этом писали ученики, и мы прочитаем сегодня, об этом писали апостолы. Мы прочитаем сегодня эти места, чтобы не быть голословными. Есть что-то внутри тебя, что влечет тебя. Ты изгоняешь дьявола, ты связываешь. Дьявола близко вокруг тебя нет. Дьявола близко вокруг тебя нет. Я это понял много лет назад, когда я воевал, и потом я устал воевать. Потому что у меня нет победы. И мне Бог сказал, ты воюешь не с той личностью всю свою жизнь. Ты противостоишь не тому, чему действительно ты должен противостоять. Сатана уже повергнутый враг, он давным-давно уничтожен. Некоторые люди постоянно задают вопрос, почему я покаялся? Дьявол же побежден. Почему я до сих пор атакован и атакован и атакован? Сразу скажу, при грехопадении, когда мы с вами на энкаунтере даже разбираем эту тему грехопадения, когда человек упал, в нем родилось что-то, что Бог не хотел, что родилось. При совокуплении чистой личности и греха Адам был чистым. Он ходил в огне, он ходил с Богом, он ходил в славе Божьей, общался лицом к лицу. Написано, никто не может видеть Бога лицом к лицу, потому что мы умрем от Его славы. Адам видел Его каждый день лицом к лицу. Можете себе представить, на каком уровне был Адам, чтобы видеть Бога каждый день и не сгорать, ходить с Ним, как с другом? При совокуплении греха и вот этой чистой личности Адама родился монстр, который называется плоть. Дьявол, да, он есть отец плоти, но он не есть плоть. Я вам сейчас некоторые вещи расскажу, которые для некоторых вас будут сюрпризом и откровением, потому что для меня Бог это объяснил. Я хочу просто, чтобы церковь вышла на уровень и начала воевать с правильным врагом. Не с пораженной личностью, ты его связываешь, он связан давно. Он давным-давно побежден кровью Иисуса, но он может влиять на твою нераспятую плоть. Плоть, она выходит против всего духовного. И атакует, и уничтожает все, что Бог делает. Ты можешь достигать некоторых вещей и жить в Боге. И потом один прекрасный момент, ты даешь своей плоти ожить. Я вам сразу скажу, у нас есть ключ и власть дать жить своей плоти или дать ей умереть. Или умертвить ее во имя Иисуса Христа. Бог за тебя, твою плоть, никогда побеждать не будет. Он победил врага, который извратил, и ты уже спасен. Но в каждом из нас живет частица ада, которая была рождена при грехопадении, и которая должна умереть. И единственный человек, который может расправиться с этим врагом, это ты и это я. Почему так мало людей состоятся? Потому что дьявол держит нас в заблуждении и заставляет нас воевать тем, что уже давным-давно поражено. И многие христиане ходят в конфьюзе, в непонятках, почему я воюю. Многие уходят в мир, многие бросают церковь из-за того, что они воюют не с той личностью. И говорят, Бог не победил сатану, потому что внутри меня что-то живет. Что мне говорили братья, что уже Бог победил. Нет, родной, Бог победил сатану. Но монстра твоего должен задушить ты сам. Если вы хотите более-менее в глубине послушать тему эту, можете пойти к столику и найдите тему, которая называется «Убей их сам». Тема, которая перевернула мышление многих людей. После служения можете взять ее, она там. Но я сейчас хочу немножко другой стороне поговорить. Есть что-то, что выходит и охотится за тобой день и ночь. Если ты утром не встанешь и не прибьешь свою плоть на крест, это постоянная война, которая будет требовать от тебя четкости, ясности и посвящения. Потому что пассивность – это все равно, что кормить твою плоть, твоего врага, дать ему жизнь. Внутри нас живет что-то, что мы сами ненавидим. Мы были рождены с этим монстром внутри. Дух, душа и тело, наше тело. Но есть внутри нашем теле плоть. Человек троичен, дух, душа и плоть, живущая в теле. Тело наше – это инструмент. Или инструмент для твоей греховной плоти, или инструмент для Духа Святого. Тело – это просто тело. Все равно, что гитара. Некоторые говорят, рок от дьявола. Дьявол рок не изобретал. Дьявол не изобретал ни классику, дьявол ничего не изобретал. Он все извратил. Все равно, что люди скажут, это гитара от дьявола. Да нет, кто на ней играть будет, то она будет и издавать. Амин. Будет играть помазанный дьяволом человек, будут аккорды играться помазанные, они будут влиять и будут разрушать жизни людей. Возьмет эту гитару человек, посвященный Богу, и начнет играть на той же самой гитаре. Эта гитара просто озвучивает внутренность того, кто ей управляет. То же самое твоя внутренность, ты сам, твое тело, твоя жизнь, она озвучивает своего хозяина. Дьявол, он может пользоваться только твоей плотью и ничем другим. Он поражен, но через плоть он давит тебя и уничтожает других. Бог может пользоваться только твоим возрожденным духом. И вот здесь сталкиваются две личности, которые хотят пользоваться тобой. Или это Бог, или это дьявол. Ты скажешь, я сам хочу пользоваться собой. Такого не бывает. Ты не можешь противостоять этой силе, которая живет внутри тебя и охотится за тобой день и ночь. Все, что я говорю, я прочитаю это все. Сатане не нужно уничтожать тебя. Ты сам уничтожаешь себя. Ты сам уничтожаешь себя. Когда Господь говорит, будьте со мной. Будьте в тайной комнате. Будьте под покрывалом моим. Если ты не слушаешься и у тебя нет личных взаимоотношений с Богом, тебе нечего делать в Царстве Божьем. Потому что ты всю жизнь будешь поле битвы, на котором выигрывает твоя плоть. И дьявол одерживает, пораженный дьявол одерживает победу. Сатане не нужно уничтожать тебя, ты сам уничтожаешь себя. Все, что сатане нужно сделать, это позаботиться о том, чтобы твоя плоть была жива. И плоть позаботится обо всем остальном. Вы слышите меня? Все, что дьяволу надо, он не атакует. Он стоит со стороны и просто говорит тебе, не помолись сегодня, у тебя дела. Только ты становишься, заметьте, родные мои, тебе дьявол даже позволит Библию читать, книжки хорошие, литературу в церковь ездить разрешит. Но как только ты начинаешь закрываться в тайную комнату, как будто все силы преисподней будут выходить на тебя. Почему? Потому что это единственное место, которое может держать плоть, смерть. Плоть может быть только в смертельном состоянии, в мертвом состоянии, когда ты находишься в тайной комнате под покрывалом Иисуса Христа и покрытым Духом Святым. Плоть. Ой, это плоть, с которой мы сражаемся, думая, что это дьявол. Поверьте, родные мои, дьявол поражен. Некоторые ходят, отойди от меня, сатана, отойди от меня, сатана. Ты задумался, почему он не отходит? Потому что это не сатана. Я тебя связываю, дух блуда, я тебя связываю, дух блуда. А дух блуда сидит и радуется. И не связывается. Не понял, в Библии же написано. Ты не с тем врагом воюешь. Ты не то атакуешь. Дьявол сидит в углу и хихикает. Ага, глянь на него, бьет меня. А твоя плоть уже давным-давно взяла тебя за глотку и задушила тебя. Вот я завтра утром встану и сделаю что-нибудь такое. Вот я пойду в пост. Шел в пост, что, помогло? Нет. 2 недели пост пойду. Задушу дьявола. Пошел в 2 недели пост, вышел в 2 недели пост и опять упал в блуд. или в какую-то чушь, или опять соскочил на сигареты, на наркоту, или опять в алкоголь ударился. Что угодно. Почему? Пост. Он просто смиряет твое тело. Пост вообще не для войны с дьяволом, алло. Пост не предназначен как оружие. Пост предназначен как получение откровения, переход на новый уровень. Посмотрите, для чего вообще постились мужи Божьи в Библии. Они никогда не постились, чтобы стать воином, отразить дьявола. Посмотрите, Даниил постился, чтобы получить откровение. Я имею в виду, когда ты смотришь на посты, ты смотришь пост Даниила, да, потом мы смотрим пост Моисея, который приходил к Богу в святость. Вы понимаете, посты, они, когда мы с вами используем, знаете, это все равно, что использовать инструмент не для правильного назначения. Это все равно, что брать отверткой, откручивать на машине полуось на 22, отверткой крестовой. Получится у тебя? Никогда. Ты будешь бить машину, будешь бить отвертку, будешь бить себя и будешь кричать. Это же отвертка откручивать должна. Да, должна, но не эти болты. Ты будешь ковыряться с этой отверткой всю свою жизнь, поражая сатану. А сатана будет постоянно смеяться с тебя, потому что он держит тебя в заблуждении, потому что ты воюешь не с тем врагом. Единственная вещь, которая может удержать тебя от того, чтобы плоть не съела тебя, это присутствие Божье. Вы слышите меня? Единственное присутствие Духа Святого может удержать тебя, как только ты выходишь из-под покрывала. Жди атаку не от дьявола, а от твоей плоти. Она сразу оживает, получает энергию и уничтожает тебя. И ты опять выкарабкиваешься. Получи урок в своей жизни. Только под покрывалом Святого Духа ты можешь жить. Он твой хозяин, если он взял тебя, будь с ним. Обитай внутри Иисуса. Обитай внутри Его. Вы увидите, как мало христиан хотят делать этот шаг и быть с Богом. Я не говорю, что ты постоянно каждую минуту вот в тайной комнате сидишь, у тебя больше другой жизни нет. Нет. Я говорю именно о том, что ты знаешь секрет победы. Ты знаешь, что ты не сильный человек. Ты знаешь, что ты только силен под Его покрывалом. Другими словами, когда ты не находишься под Его покрытием и общением с Ним, ты выходишь из зоны защиты, ты выходишь из зоны охраны. Там, где плоть, родные мои, она парализована в присутствии Божьем. И ты можешь ходить в Его присутствии каждый день и каждую минуту быть в Его огне. Два человека могут смотреть на один и тот же грех. Одному абсолютно дела даже нет. А другой жаждет его всем своим существом, потому что этот живет в покрывале Божьем. И чуть что, он сразу бежит. Я вам скажу, это требует серьезного усилия, чтобы жить в его присутствии. Потом, когда ты привыкаешь, это становится нормой жизни. И когда ты только, я вам честно скажу, когда плоть одолевает тебя, ты начинаешь ощущать мир. Вы чувствовали, я уверен, что каждый из вас чувствовали вот это покрывало на некоторый момент, когда вы были в Боге, только покаялись или только духовное крещение получили, для тебя как будто мир отрезан. Все в тумане, ты видишь только Бога, общаешься с нормальными людьми, общаешься со своими братьями и сестрами. Ты не видишь, и здесь проходит период времени, ты уже начинаешь замечать что-то, ковыряться, сплетничать на том же самом месте, с теми же самыми людьми, которых ты любил и покрывал, и видел, что люди прекрасны. Ты вышел из зоны охраны, там ты беззащитен. Бог не обещал тебя охранять в зоне дьявола. Бог может охранять тебя только в своей зоне. Родные мои, давайте научимся воевать против того врага, который действительно живет и выходит, чтобы поразить нас. Плоть. Какая нечистая вещь. Ты связываешь дьявола, изгоняешь зло, помазываешь все кровью, и все равно идешь и грешишь. Почему ты воюешь не с тем врагом? Сатана стоит и смеется с тебя. Потому что все, что ему нужно, ввести тебя в заблуждение и атаковать тебя через плоть. Да, очень интересно. Дьявол и его дела с твоей плотью очень похожи. Поэтому многие христиане не могут различить, где атакует дьявол, где атакует плоть. Но когда ты начинаешь общаться с Богом, ты конкретно знаешь, что ты покрыт Богом. И когда идет атака от сатаны, ты знаешь, что она идет не изнутри, но снаружи, родные мои. Поймите, я сейчас говорю некоторые глубокие вещи, но я хочу, чтобы церковь услышала это. Есть две атаки, они абсолютно похожие. Есть дух блуда, например, или дух алкоголизма, который атакует тебя с улицы, а есть дух алкоголизма или блуда, который атакует тебя изнутри. Это абсолютно две разные атаки, любимые мои. Люди, которые ходят с Богом совсем недолго, они не различают эти вещи. Они начинают противостоять дьяволу, а тот внутри уже тебя съел. Он сожрал тебя уже давно. Ты воюешь и в это же самое время падаешь в грех. Потому что ты воюешь с наружным врагом. А тот, кто атакует тебя, живет внутри тебя, которому ты дал ожить, выкормил его, этого монстра, всю неделю кормил его. И потом думаешь, ты противостоять ему можешь? Я в больших сомнениях. Ты не сможешь ему противостоять. Потому что то, что ты кормишь, то и будет двигать твоей жизнью. Смотрите, что происходит. Давайте прочитаем место. К римлянам это одна из сильнейших книг Слова Божьего. Я настолько люблю, когда Павел написал к римлянам, это книга, которая раскрывает такие тайны. Я прочитаю только несколько мест, но вся 7 и 8 глава говорит именно о войне с твоей плотью. Он объясняет все ключи, как победить и что плоть может сделать с тобой. Христиане, вы понимаете, об этом никто не учит. Ты блудник, ты грешник, иди. А кто даст ключи к победе? Кто научит, как воевать? Как воевать? С кем воевать? Запомните, родные мои, когда вы будете жить в мире, запомните, когда вы под покрывалом Божьим ходите каждый день, атаки будут только снаружи. Когда вы выходите из-под покрывала, атаки начинаются изнутри, потому что ты дал жизнь чему-то, что должно быть мертвым. Ты скажешь, можно ли плоть умертвить раз и навсегда? Нет. Невозможно. Ее можно только держать мертвой. Ее невозможно один раз убить и пойти гулять. Ее нужно держать мертвой каждый день, каждую минуту, каждый час. Ты скажешь, это тяжелое христианство. О, родные мои, только те, которые научились уничтожать свою плоть, будут жить в огне Святого Духа. Не воюй с дьяволом, забудь за него. Он давным-давно поражен. И все атаки, которые идут снаружи вовнутрь, не имеют значения, когда ты ходишь в помазании. Но те атаки, которые идут изнутри, ты им никогда, запомни, никогда не сможешь противостоять. Потому что это что-то, оно тебя поражает и уничтожает. Из твоей внутренности. Этот вирус живет внутри тебя. Ты просто даешь ему комфортную температуру вырасти и уничтожить тебя. Да, потом ты плачешь, прости меня, Господи, лежишь в депрессии. Прости меня, я не хотел или не хотела это делать. Опять я сорвался. Ты не сорвался. Ты просто дал твоей нечисти, нечистой плоти, греховной плоти, а жить, сделать плод и уничтожить тебя. Смотрите, что написано в 7 главе Римлянам. С 15 стиха. Римлянам, 7 глава, с 15 стиха. Смотрите, что пишет Павел. Он один единственный описывает эту войну. Мне настолько нравится Павел. Он настолько честный, настолько открытый. И он никогда не... Знаете, о, как слава Богу, о, никаких нет атак. Он здесь прям про себя пишет. Что ненавижу, то делаю. А что хочу делать доброе, не могу делать. Он конкретно, мне так нравится Павел. Смотрите, что здесь написано. Римлянам 7:15. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». Значит, ты знаешь, что то, что Бог говорит, это хорошо, если ты ненавидишь тот грех. Смотрите. «А потому уже не я делаю, но живущий в ком грех? Во мне». Живущий во мне. Есть два греха. Грех нападающий со стороны и грех съедающий изнутри. И ты должен, как христианин, позаботиться только об одной единственной вещи. За все остальное забудь. Это не твоя война. Оно никогда не сможет поразить тебя. Позаботься только о том, чтобы твое нутро было всегда, всегда покрыто Духом Святым. Чтобы твоя внутренность всегда была напитана Богом, и поэтому из тебя будет исходить только доброе. Ибо не знаю, 17 стих, еще раз повторю, а потому же не я делаю, не я личность, но живущий во мне человек, вот эта греховная плоть, вот эта разлагающаяся грязь, которую я ненавижу и делаю. Потому что есть личность внутри тебя, у которой одна единственная миссия – уничтожить тебя. Греховная плоть дьяволом была при грехопадении рождена для одной цели. Это был террорист, рожденный внутри тебя, который атакует тебя и будет уничтожать тебя всю жизнь. Он на сделки не идет, на уговоры не идет, постами его не выпастишь. Молитвами не выгонишь, только в покрывале Духа Святого, в общении с Ним, ты можешь быть свободным от этого. Только будучи каждый день в общении с Ним, ты можешь противостоять, и не то противостоять, побеждать и завоевывать. Он вернул тебя в состояние, но с плотью расправиться должен ты, иначе какой ты воин, если ты не умеешь воевать? Он расправился с тем, с кем ты не мог расправиться. А ты расправишься с тем, с кем ты можешь расправиться. Это твоя плоть, которую ты должен возненавидеть и уничтожить, и держать мертвой всю твою жизнь. Ибо, смотрите, а потому же не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Именно в греховной плоти, он говорит, не живет, там ничего доброго. Невозможно подкупить, заставить, уговорить, пойти на сделку. Этот террорист рожден, чтобы уничтожить. Только уничтожить. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Родные мои, там нигде, здесь не написано о дьяволе ни одного слова. Прочитайте. Ни одного слова. Плоть, плоть. Греховная плоть, грех, живущий во мне. Мы воюем всю жизнь с дьяволом. Хочу, чтобы христиане поняли этот секрет. Забудь за сатану. С сатаной я воюю на энкаунтере. Дома у меня вообще никакого проблемы с ним нет. Моя проблема с моей плотью. Кэтрин Кульман. Я думаю, вы знаете эту женщину. Великая женщина. Бенни Хинн, ее последователь, тоже великий человек. Помазанники Божьи. И когда я смотрю на Кэтрин Кульман, у меня есть ее передачи. И она говорит в одной передаче. Говорит, сатану я не боюсь, он меня никогда не волнует и никогда не волновал. Он давным-давно поражен, и его уже время практически исходит на ноль. Говорит, все, чего я боюсь, это моей собственной плоти, которая может выйти, ожить и без моего разрешения уничтожить все дело Божье, уничтожить всю работу мою и Духа Святого и изуродовать всех людей, которые вокруг тебя, уничтожить все, что ты делал годами, она может уничтожить за один день. Джимми Свагерт, великий человек по сей день, он восстановился, слава Богу, великий человек, который миллионам людей проповедовал, евангелист мирового масштаба, дал на один день в самолете. Перед самолетом он посмотрел порнографический журнал, и потом, когда он вышел с самолета, он пошел в публичный дом, и там уже фотографии пошло. На один день он дал своей плоти сделать, что ей хотелось. Он вышел из присутствия, из помазания Духа Святого. Помазанник, талантливый, Божий человек, вышел на один день из покрывала. Родные мои, если вам кажется, что сейчас вам тяжело, когда Бог вам служение даст, вот там вы увидите, твоя плоть начнет атаковать тебя в два, в три раза больше, потому что тебе уже есть намного больше, чего терять. Плоть, она живет для одной единственной вещи, чтобы уничтожить тебя, Божье дело и все, что делается Божьими руками. Смотрите, что здесь написано дальше. Прочитайте, 7-8 глава Римлянам, запомните, кто хочет, прочитайте дома, я только отрывочки читаю. Доброго, которого хочу, злое, которое не хочу, делаю. Если же я делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Рожденный свыше человек, он наслаждается Богом, наслаждается законом, словом, наслаждается молитвой. Но в членах моих, слушайте внимательно, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Он говорит, есть что-то, что работает на всех уровнях. Родные мои, если мне люди постоянно говорят, о, я знаю, что каждый из вас, я уверен, что каждому из вас какой-то фрагмент из этой темы нужен, потому что мы все воюем против одного и того же врага. Он называется «твоя нераспятая плоть». Некоторые люди проходят по 3 энкаунтера, тебе не энкаунтер нужен, тебе нужна тайная комната. Тебе нужно общение с ним. Да, ты побудешь на энкаунтере, знаете, дьявол так... Знаете, он умеет очень, очень хорошо обманывать. После энкаунтера ты приезжаешь, 2-3 недели ты в Боге. А потом что? Тайной комнаты до сих пор у тебя нет? Или она есть, но такими фрагментами, кусочками, обрывками. У тебя нет постоянства, у тебя нет посвящения своему царю. И поэтому твоя плоть опять уничтожает тебя. Ты опять каешься, исповедуешься, опять едешь на энкаунтер. Опять проходит 2-3 недели, и все начинается заново. Ты живешь в кругу проклятия, потому что ты воюешь не с той личностью. И не понимаешь, что тебе действительно нужно сделать. Тебе нужно уничтожить свою плоть только посредством общения и личных взаимоотношений с Духом Святым, с Иисусом Христом, с Господом нашим в своей тайной комнате. Это единственный момент, который охранит тебя от того, что налегает на тебя от мира. Не любите мира, не того, что в мире. Слово Божье говорит. Смотрите, что здесь дальше написано. Каждый стих здесь просто сила. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Даже парализующий ум. Грех настолько, плоть, когда ты даешь плоти своей распоясаться, она парализует твой здравый рассудок. Плоть, она настолько занимает, что ты на период греха становишься не собой. Ты становишься монстром. И эта плоть, у нее одна мечта – сделать тебя полностью плотским человеком. Это как вирус, который хочет полностью преобразить тебя в своего отца. Отец у плоти – дьявол. У плоти одна миссия. Когда дьявол посеял семя греха, оно зашло в каждого из нас при нашем рождении, в Адама первого. И это семя растет тебе. И если ты не обрежешь и не уничтожишь свою плоть и не распнешь ее, она преобразит тебя в дьявола, потому что это семя сатаны. Твоя плоть преобразит тебя именно в отца, который посеял это семя. Если ты не будешь жить по духу и быть с Богом под его покрывалом, каждый день написано «от славы в славу». Помните это место? «От силы в силу». Преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Значит, есть вторая подделка. Каждый день ты можешь преображаться, как от дьявольского духа. И преображаться в другую личность, которая называется дьяволом. Я видел людей, которые ходили в церковь годами, и с каждым годом он становился хуже, и хуже, и хуже. На виду он был нормальным, но внутри он был разложенным полностью. Он был одна гниль до тех пор, пока он не смог больше контролировать себя. Плоть полностью забрала его разум, и он абсолютно не хочет ничего общего иметь с Богом и с Божьим народом. Почему? Потому что плоть добилась своего и превратила его в сына дьявола. Запомните, плоть не просто лежит на полочке, это прогрессирующий вирус в твоей системе, который, если ты не уничтожишь, уничтожит тебя. Бог пришел и посеял семя свое, то есть возродил тебя от своего духа. Ты теперь духовная личность. Ты должен стать каждый день быть похожим больше и больше и больше на своего отца. В то время, когда греховная плоть, если она не распята, она желает быть больше и больше похожим быть на своего отца. Мы воюем с вами не с дьяволом. Вы берете для себя сегодня что-нибудь? Мы воюем не с дьяволом. Запомните эту вещь навсегда. Когда я этого не знал, вся моя жизнь шла в ноль. Мне Бог сказал сказать именно это слово, потому что Он сказал, что мои дети не знают, с кем они воюют. Они не знают, как побеждается. Запомните, личные, плотные, огромные взаимоотношения с Богом, они имеют только власть отстранить тебя от всего зла. Больше ничего. Все молятся. Католики постятся, православные постятся. Библию все читают, включая атеистов. Я не понял. Если это их не освободило от плоти их, думаешь, это тебя освободит? Молитва, пост, Слово Божье – это все инструменты, которыми пользуется Господь. Но где ты с твоим желанием быть с Ним? Вот здесь уже второй вопрос. Вот здесь уже не что Бог сделает для тебя, а что ты сделаешь для того, чтобы пребывать в свободе. Что ты делаешь каждый день, чтобы стоять в своей свободе. А вот здесь уже начинаются глаза закатываться, мы думать начинаем что-то. Потому что, если честно сказать, очень мало людей в этом зале имеют тайную комнату, постоянную, прекрасную, которую ты любишь. Запомните. Я это просто говорю для того, что мне Господь сказал это сказать сегодня. Он сказал, скажи моим детям, что они должны быть просто со мной. Просто будьте со мной. Блудный сын только вышел из дома, он был уничтожен. Это прообраз того, что только в Божьем доме, только в зоне Бога Отца, только в зоне того Господа, который искупил тебя, ты сохранен, ты царь. Не написано, что он надел перстень и пошел в другую страну свиней гонять. Нет, он остался на территории отца с перстнем. Вот именно на территории отца ты хозяин. На территории отца ты царь царей. На территории отца ты господин, которого он ставит и делает тебя хозяином земли. Только ты сделаешь в сторону шаг. Ты скажешь, я все могу, куда не ступит нога моя, куда не ступит нога твоя на территории Бога. Иисусу Навину, не сказать, так в Иисусах Навина написано, где не станет нога твоя, то все будет твое. А там написано пределы. Куда может Иисус Навин стать? Вы вспомните? От такого-то города до такого-то, от такой-то ретыга до такой-то. Говорит, вот в этом периметре, где твоя нога не будет вставать, все будет твое. Зона, где Бог использует тебя, и зона, где Он ничего не хочет иметь. Ты скажешь, что Бог слабый? Нет. Бог справедливый. Дьявол не может лезть на его территорию. Бог ни в коем случае не хочет трогать это, оно ему не нужно. Где написано, что пошел этот отец блудного сына и пошел там искать своего сынулю, наводить там порядок в этом плохом городе, в который он ушел? Нет этого. Он стоял и ждал, когда он вернется на его территорию, на территорию отца. Родные мои, запомните. Вы думаете, вы сильные? Да, мы с вами сильные. Только запомните с ним. Без него твоя плоть уничтожит тебя, и ты будешь валяться в депрессии. Опять, и опять, и опять, и опять. Вся твоя жизнь будет заколдованным кругом, если ты не знаешь, с кем ты воюешь, и как воевать с тем, кто приходит уничтожить тебя. Запомните, два врага, дьявол, плоть. Два искушения, изнаружи и изнутри. Все самое опасное, чего тебе нужно опасаться, искушение изнутри. Потому что когда уже искушение пошло изнутри, родной мой, честно тебе сказать, его практически остановить уже невозможно. Ты будешь терпеть день, будешь терпеть неделю, вирус уже пошел и зараза уже пошла. Будешь терпеть месяц, а потом сорвешься на всю катушку. Почему? Потому что ты откормил плоть, и она сделала свое дело. Каждый день преображайтесь. Ты скажешь, христианство тяжелое. Найди мне хотя бы одно место, где написано, что вам будет легко, вы будете есть батоны с маслом и с красной икрой, пить чай и петь песни. Понимаешь, написано, что у праведника много скорбей, но от всех их избавит его Господь. И так далее, и так далее, и так далее. Не ищите легкого христианства, его не существует. Его нет. Это война. Ты, когда родился свыше, ты стал на сторону Бога, который ненавидит дьявола, и ты стал автоматически врагом сатаны и врагом своей плоти. Вот почему она выходит атаковать тебя после энкаунтера намного сильнее, чем до энкаунтера. Потому что ты с ней дружил до. А после ты стал врагом. И она, ох, ты врагом стал, иди сюда. И люди, которые не разбираются, где плоть, где дьявол, как воевать, что делать, как быть покрывали Божьим, начинают читать Слово Божье, начинают бегать там, молиться, кричать. А потом ты, вот как только отмолишься, сразу пойдешь и грешить. Я это уже знаю, это все уже проверено. Почему? Потому что только присутствие Его, только Его присутствие освобождает тебя от этого вируса. Только быть покрывалом. Не с тем воюем. Еще раз прочитаю 23 стих, очень интересный. «Но в членах моих вижу закон, иной закон, противоборствующий закону ума моего», другими словами, парализующий даже ум мой, «и делающий меня пленником закона греховного». Он парализует твой ум и делает, и дает тебе ум греховный, который ты хочешь. И дьявол добивается этого. «Пленником закона греховного, находящихся в членах моих». Павел не говорит, что «находившихся в членах моих». Павел пишет «находящегося». Это значит, постоянно эта зараза будет жить в тебе. Пожалуйста, христиане, не обманывайтесь. Вы должны держать плоть мертвым. Вы не можете ее прийти, напрыгнуть на нее и зарезать ее. Окей? Плоть невозможно один раз убить. Это цикл. Пока ты на земле, пока ты ходишь по этой бренной земле, твоя плоть живет в тебе. Она или будет мертвая, и Дух Святой будет действовать, будет пользоваться тобой, как вот этой гитарой, да, и производить свою работу через тебя. Или наоборот, ты будешь мертвым для Бога, живым для дьявола, и он будет играть, какие аккорды ему хочется на твоей жизни. Окей? Бедный я человек. Вот здесь интересные вещи. Некоторые говорят: о, Павел уже освободился. Павел пишет о себе, родные мои. Он говорит: бедный я человек. Мне нравится Павел, он честный. Он расколол этот закон греха и плоти, и дьявола. И он пишет: бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? О чем он пишет в оригинале, тело смерти переводится так. Когда человек делал какое-то убийство или какое-то преступление, которое требовало наказания смертью, брали трупа, которого он убил, иногда находили, иногда просто привязывали к нему трупа. Привязывали настолько сильно, что он не мог отвязаться от него. Затягивали на нем и отпускали его. Он ничего не мог сделать. И этот труп, да, который был на нем, эта зараза, трупный яд, он просачивался в его, заражал его жизнь. И он умирал вместе со своей жертвой. Это было наказание еще тех дней. Окей? Это все, я вам серьезно говорю, это именно то, как наказывали раньше. Именно он говорит: кто избавит меня от всего тела смерти? В оригинале он пишет, что кто избавит, кто отрежет от меня этого трупа, который висит на моей спине. И постоянно я слышу этот вонючий запах. Постоянно я ненавижу его. Он висит на мне и постоянно хочет поразить мою жизнь и уничтожить мою судьбу. И смотри, что он пишет дальше. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божью, а плотью закону греха». Он не говорит, что он именно служит. Он говорит, что плоть именно, она служит только закону греха. А ум твой, твой возрожденный человек, он служит только Богу. Возрожденного человека, возрожденный дух, запомните, невозможно подговорить на грех. Вы когда-нибудь пробовали подговорить? Вот смотри, иногда что-то взял не то. Где-то, знаете, например, не там лежит. Оно вроде, ну как, не твое, и оно вроде как ничье. Или, да, ничейное, да. И ты так взял, в карман положил. И потом пошел. Самое интересное, что ты пошел, а голова твоя осталась именно там, где ты взял эту вещь. И ты начинаешь доказывать. Вот запомните, когда ты начинаешь кому-то что-то доказывать, ты смешно выглядишь. Представь, сам человек идет и сам себе доказывает, почему он взял эту вещь, и оправдывается. Я ее взял, потому что она ничья. А кто-то внутри тебе говорит: нет, положи, не твое, не трожь. И ты пытаешься уговорить своего возрожденного человека, знаете, дил с ним сделать. Родные мои, его можно заглушить и оскорбить, но дил с ним заключить невозможно. Пройдет год, он тебе напомнит за эту шпильку, которую потом, я помню, когда каялся, находил, возвращал через много лет. Просил прощения, если не мог возвратить, я ее убирал из своего дома. Потому что человека твоего духовно возвращенного невозможно уговорить, подкупить и обмануть. Он тебе напомнит через 10 лет, что ты сделал. Ты скажешь: о, no, not again. Опять эта шпилька, опять эта кнопка. Зачем она мне нужна была? Мучаешься, сидишь за этой ручки, которую ты взял, которая была ничья. И смотрите... Это именно план дьявола, чтобы держать тебя в войне с ним, атакуя тебя через твою плоть. И смотрите еще одно, 8 глава Римлянам с 9 стиха. Я буквально отрывочки читаю, потому что тут мощнейшее, все две главы. И смотрите, но вы не по плоти живете, Римлянам 8:9. Но вы не по плоти живете, а по духу. Смотрите, не по плоти, но по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тот и не его. Ты не принадлежишь Богу. Ты должен иметь Дух Христов и быть с Ним. А если Христос в вас, то тело мертво для греха. То есть твоя греховная плоть. Я не говорю о твоем теле вот этом. Это храм. Смотрите, еще раз. А если Христос в вас, насколько глубоко находится Бог в тебе, когда последний раз ты закрывался и пил Иисуса Христа? Когда ты последний раз был в Его сердце, будучи с Ним, обниматься с Иисусом, быть с Ним в присутствии? А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Что-то одно в твоей жизни будет действовать и побеждать, и не обманывайся. Две вещи не могут быть мертвы, и одновременно плоть и дух твой возрожденный не могут быть живы. Что-то всегда будет наверху, и что-то всегда будет внизу. Что будет вверху и внизу, зависит только от тебя. Все, что я тебе сейчас дал, это ключи к победоносной жизни. Но как ты захочешь победить, насколько тебе надоела эта греховная плоть, это разбираться уже будешь сам. И 14 стих, 8 глава Римлянам. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Водим ли ты Духом Божьим? Сын, дочь ли ты Божья? Еще одно очень сильное место. 1 Коринфянам, давайте откроем. Я буду заканчивать. Не хочу много времени отнимать у вас. Я думаю, вы поняли, куда я иду. 1 Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. Смотрите, что пишет здесь Павел уже Коринфянам, как он сражается, что он делает. 1 Коринфянам 9:24. Мне очень нравится это место. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Смотрите еще одну вещь. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Что он говорит? Это постоянная война именно с твоей плотью, которая вышла уничтожить тебя. Постоянная, неостанавливающаяся война. Ты думаешь, твоя плоть даст тебе передышку? Никогда. Ты думаешь, она затихла? Нет, родные мои, запомните одну вещь. Она накапливает силы, чтобы делать удар смертельный в твою жизнь. Иногда ходишь неделю, гля, не молюсь и себя чувствую так хорошо. Ага. Пройдет еще пару деньков, будет такой удар, такой фонарь у тебя будет, что ты потом месяц отходить будешь, потому что плоть, она сидела тихо, тебя не трогала, чтобы накопить силы и чтобы сразить тебя. Вы понимаете? Я вам честно скажу, вы ведете войну с чем-то живым, с чем-то существующим и с врагом, которого невозможно подкупить, купить и уговорить. Вы должны ее держать мертвой во имя Иисуса Христа. Пусть вас Господь благословит. Давайте встанем.